«Дайте ему шашку или что-нибудь», — велел я. Бородатый снял с пояса пернач, булаву с граненым навершием. «Простое и эффективное оружие. Прикрывай нас, понял?» — сказал бородач. «Если подойдут близко, бей. Вперед не лезь, чтоб не пристрелили». «Ладно», — буркнул Аслан, крепко сжимая булаву. «Командир, пушка нужна?» — спросил кто-то. «Никак нет», — мотнул головой бородатый. «Справимся, ни хрен снаряды тратить, Богданыч потом всю башку мне вые». «Ой, простите, ваше сиятельство, рад слышать, что не тратите боезапас попусту», — ухмыльнулся я и активировал духовный щит. Прорыв было видно отсюда, переливающийся всеми цветами, похожий на тонкий осколок стекла высотой с человека. Он располагался где-то в километре от нас, аккурат перед покрытым хищными лозами забором. На наших глазах прорыв замерцал и исчез. Краткий, хаотичный, отметил я про себя. Судя по всему, первый уровень изнанки. Но слишком уж близко появился. Если вдруг на территории откроется прорыв на второй или тем более на третий уровень, придется тяжко. А сегодня, считай, развлечение. С крыши уже начали стрелять, а мы пока не видели атакующих, хотя зажгли мощный макровый прожектор. Солдат водил лучом туда-сюда, пытаясь поймать в него твари, но пока удавалось заметить только быстрые черные силуэты, резко мелькающие над землей. Но вот они приблизились. Чудовища напоминали больших росомах, приземистые тела, покрытые темной шерстью, и широкие лапы с длинными когтями. Наполненные жуткими клыками пасти издавали низкий ракочущий рев. Когда монстры приблизились, я ощутил исходящую от них магию. По шерсти росомах забегали короткие электрические разряды. Монстры почти одновременно издали резкий звук, похожий на лай, и у них из глоток вылетели молнии. Хорошо, что здесь была траншея. Ожидая атаки, мы все пригнулись, и разряды пронеслись над головами. А следом мы высунулись и дали залп. Пули подкосили нескольких росомах, а я бросил огненный сгусток. Пламя охватило ближайшего монстра, и тот покатился по земле, отчаянно воя. Выпустив все патроны из револьвера, я бросил оружие в кобуру под мышкой, создал огонь в обеих руках, и когда росомахи подошли вплотную, накрыл их жаркой волной. Оставшиеся твари сумели ворваться в траншею, и завязался ближний бой. Монстры продолжали швыряться молниями, и у них даже был слабенький духовный щит. Аслан, обрушив пернач на спину росомахи, не смог пробить его. Чудище вцепилось ему в ногу когтями и клыками. Парень, к его чести, даже не вскрикнул, только стиснул зубы и сам зарычал, как зверь. Еще дважды ударив тварь булавой, он проломил ей череп и сбросил мертвую тушу на землю. Я не стал использовать огонь в тесном пространстве траншеи, и дрался с помощью рук и ног, усиливая удары маны и постоянно подпитывая щит. Против молнии тот оказался слаб, и я потратил много энергии, чтоб не получить удар током. Но теперь я был уже гораздо мощнее, чем раньше, потому что не пропускал ни дня практики. Если бы понадобилось, то я бы справился со всеми этими монстрами в одиночку. Аслан, несмотря на рану, продолжал биться, и только на моих глазах сумел прикончить еще двух врагов. Бой завершился, не продлившись и 10 минут. Последнюю тварь я придавил к земле ступней, и прижимая, позволил Аслану добить ее. «Перекличка», — объявил бородатый гвардеец, бросил взгляд на истерзанную ногу рыжего парня и добавил: «Целителя сюда». Солдаты выкрикивали свои фамилии, добавляя «живой». Судя по всему, сегодня никто не погиб, хотя раненые были. Для моих солдат — рутинная схватка. «Молодец, паренек», — бородач забрал у Аслана булаву и хлопнул по плечу. «Достойно дрался. Ваше сиятельство, может, к нам его, что спину на лесоповале гнуть, пусть воевать учится». «Так он уже записан», — усмехнулся я. «Завтра отправляется на обучение». «Вот и правильно», — бородатый еще раз хлопнул Аслана по плечу. «Я тоже сказал ему пару слов благодарности и направился в здание администрации. Там были покои, где я мог принять душ и отдохнуть. Ну что ж, это и правда был обычный прорыв. Зря я думал, будто по мою душу прислали легион бесов или даже кого-нибудь посильнее. Да, в тот раз в Завденке одержимый меня узнал, и я уверен, что новости о перерождении ледяного пламени достигли иномирья. Но владыки демонов умны и расчетливы, в отличие от безумно яростных низших тварей. Они могут нанести удар тогда, когда я вовсе не ожидаю. Впрочем, не стоит на этом зацикливаться. Как я уже выяснил, массовое вторжение на землю демоны не планируют. Возможно, что и бывший принц Редион не так им интересен. Хотя в прошлой жизни мое имя наводило ужас на демонские королевства. Обо всем этом я думал, уже моясь в душе, а затем, не одеваясь, юркнул под одеяло и уснул спокойным крепким сном. На следующий день мы вернулись в Красноярск. Я попрощался с Асланом, и он вместе с бойцами, вернувшимися по ротации, уехал в казарму. Я заранее позвонил Богдану и сообщил о новобранце. Тот сказал, что всегда рад храбрым и упорным солдатам, но поблажек не даст. «Так и не надо», — согласился я. «Наоборот, нагружайте его по полной. Хочу проверить, насколько крепок дух Аслана. Возможно, из него вырастет великий воин». «Хаэм, как скажете, ваше сиятельство», — ответил командир гвардии. «После этого я встретился с Константином. Мы перекусили в ресторане, обсудили дела и отправились в нашу новенькую артефактную мастерскую. В помещении закончили ремонт, осталось только навести порядок, и мы должны были провести собеседование с артефактором. Добрый день, господа», — кандидатом оказался молодой мужчина, лет 25, «Борис Кротов, к вашим услугам». «Кротов, вы как-нибудь связаны с графом Кротовским из Санкт-Петербурга?» — спросил я. «Нет, ваше сиятельство, но у нас, вероятно, общий покровитель. Так бывает, знаете, не обязательно быть родственниками, чтобы почитать один тотем». «Конечно, вы простолюдин, третий сын барона. Титул перешел к моему брату, но у него уже родились свои сыновья. Вряд ли я когда-нибудь стану полноправным дворянином. Однако я получил отличное образование и не вижу ничего стыдного в том, чтобы работать на вас. Честность, грамотная речь и воспитанность Бориса мне нравились». Костя провел ему краткую экскурсию по мастерской, рассказал, какое оборудование закупили, с какими поставщиками материалов предварительно договорились и так далее. Кротов задавал уточняющие вопросы и сразу отмел фирму «Братья Стасовы», сказал, что зачарованный металл, который они поставляют, никуда не годится. «Пойдет, конечно, если хотите удешевить производство и не особо печетесь о качестве», — пожал плечами Борис. «Но их сплавы плохо держат энергию, и на практике порой разрушаются даже от незначительного воздействия. В общем, Кротов что с первого, что с десятого взгляда казался крепким профессионалом, а учитывая, что он был еще молод, вполне мог стать настоящей звездой артефакторики наравне с тем же Заммером, который, кстати, ни разу со мной не связался после заключения контракта на разработку жезлов, а прошло уже, кажется, почти 3 месяца. Одним словом, я сообщил, что готов нанять Бориса. Тот вежливо кивнул и вдруг сказал: «Раз уж вы хотите работать со мной, ваше сиятельство, то позвольте сделать деловое предложение». «Неожиданно», — признался я. «Слушаю. У меня есть разработка, которую я храню в секрете. Вероятно, она вас заинтересует. Если да, то я хочу продать ее за 100 тысяч рублей и с этим капиталом войти в дело». Кротов обвел рукой пустую пока мастерскую. «Вы заинтриговали меня, уважаемый. Что за разработка?» «Простите, граф», — поклонился артефактор, — «но вы можете обещать, что никому не расскажете». Слово дворянина. Борису оказалось этого достаточно. Он подошел к своей лошади и снял с поклажи чемодан. Тот был защищен магической печатью и дополнительно закрыт на кодовый замок. Мы с Костей переглянулись, но тот лишь пожал плечами, мол, не знаю, что там хочет показать Кротов. По его просьбе мы вернулись в пустой цех, чтобы скрыться от лишних глаз. Борис открыл чемодан, и внутри оказалось несколько свитков, а также металлические артефакты, похожие то ли на вазы, то ли на настольные лампы без абажура. «Вероятно, вы слышали о свитках перемещения», — начал артефактор. «Конечно», — кивнул я. «Редкие и дорогие штуки, просто так их не получить. Находится под строгим государственным учетом. Крайне полезная вещь, но в каждом свитке прописаны координаты, и он может отправить только в заранее назначенное место. Я изобрел нечто похожее, но с другим принципом действия». Кротов поставил металлический артефакт на пол. «Смотрите». Он сорвал сургуч с бумаги. Вспышка, и Борис мгновенно очутился в другом конце мастерской. Использовал второй свиток и переместился обратно к нам. Константин даже вздрогнул от неожиданности. «Впечатляет», — пробурчал он, поправив очки. «Позвольте угадать», — сказал я. «Свиток привязан к артефакту и переносит пользователя к нему». «Именно. Я называю их маяками», — артефактор постучал ногтем по вазе. «Но перед этим вы переместились в ту часть цеха, где нет маяка». «У свитков два вида действия», — кивнул Кротов. «Они перемещают либо к артефакту, либо просто в пределах видимости». «Только одного человека?» — уточнил я. «Да, но я рассчитываю улучшить заклинание, чтобы можно было телепортировать группы людей. «Покупаю», без сомнений согласился я и протянул Борису руку. «При условии, что мой род получит исключительные права, готов увеличить гонорар на 50%. «Принимается», — ответил артефактор. «Значит, доля в нашей мастерской на сумму 150 тысяч рублей. Константин оформит все необходимые бумаги. Буду рад называть вас партнером, господин Кротов. Взаимно, ваше сиятельство. Мы обсудили еще кое-какие детали сотрудничества и договорились, что первые прототипы наших собственных амулетов будут готовы уже через месяц. Что касается оставшихся свитков и маяков, Борис отдал их мне в качестве подарка. Как вы хотите назвать компанию, ваше сиятельство?» – спросил Кротов уже когда мы прощались. «Об этом не думал, если честно. Константин, есть идеи?» «Тоже не думал», – сказал Костя. «Как насчет, не знаю, Цитадель? Мы ведь собираемся производить защитные амулеты. По крайней мере, первое время». «Хорошо», – сразу согласился я. «Звучит внушительно и сильно. Пусть будет Цитадель. Позвони Алле, надо подать заявку на регистрацию фирмы. Хотя нет, не нужно. Я все равно отправляюсь в поместье, скажу ей лично. Хотел еще кое-что с ней обсудить. Когда я вернулся домой, то первым делом встретил Людмилу. К ней приехали школьные подруги, и девушки что-то весело обсуждали в беседке на улице. Увидев, что я приближаюсь, они сразу замолкли и захихикали. Одна из них, стройная темноволосая красотка, которая выглядела слишком зрелой для 14 лет, так и стрельнула в меня глазками. «Добрый вечер, ваше сиятельство, отлично выглядите», — томно протянула она, и Люда почти незаметно ущипнула ее за ногу. «Добрый вечер, дамы, всего лишь хотел поздороваться, не буду вам мешать». «Людмила, Алла еще у себя?» «Не знаю, не видела ее», — ответила сестра, всем видом показывая, чтоб я побыстрее слинял. «А кто такая Алла, ваша возлюбленная?» — спросила брюнетка, и Люда аж зашипела на нее. «Нет, моя работница. А задавать такие вопросы неприлично, юная барышня. Всего хорошего». «Ну да, ну да. Я знаю, что в этом мире мне досталась внешность красавчика. Но возрастной ценз, так сказать, никто не отменял. Бросаться на малолеток не планирую, тем более что у меня есть дама, с которой я приятно провожу время, и даже не одна. У нас в гостях оказался Михаил Иволгин вместе с дочерью Юлией, та самая маг воды третьего ранга, что хотела помочь нам с азиатами. Юлия была очень похожа на отца и носила почему-то мужскую одежду, брюки и рубашку с галстуком. Но странным образом это выглядело очень привлекательно. Иволгины с моей мамой пили чай в гостиной. Я уделил гостям несколько минут и сказал барону, что хотел бы чуть позже обсудить с ним важное дело. Тот с радостью согласился остаться на ужин, и от меня не укрылось, как Михаил украдкой взглянул на Светлану Григорьевну. Юлия тоже это заметила и почему-то нахмурилась. «Ревнует? Странно. Она старше меня на несколько лет, вроде даже с кем-то помолвлена и должна понимать, что вдовцу тяжело и непривычно жить одному. Ну да ладно, я по-прежнему не планировал вмешиваться в отношения мамы и барона». Вежливо откланялся и направился к Алле. «Добрый вечер, ты еще здесь?» — спросил я, заходя в кабинет. «Ой, ваше сиятельство», — девушка подняла на меня усталый взгляд. «Здесь, как видите, много работы. Как раз хотел добавить тебе еще», — улыбнулся я, — «но это подождет до завтра». Я прикрыл дверь, подошел к Аллочке и сел на стол. Она удивленно изогнула бровку и приподняла уголки губ. «В чем дело, ваше сиятельство? Хотите, чтобы я сделала нечто особенное?» «Соблазнительно, но нет», — я невольно ощутил, как твердеет в штанах. Засмотрелся на прикрытую белой блузкой грудь Аллочки и буквально заставил себя поднять глаза. «Видишь ли, мне нравится, как ты работаешь. За прошедшее время ты набралась опыта и разобралась с делами рода, как положено». «Спасибо, граф, я стараюсь. Поэтому я хочу, чтобы ты стала еще лучше. Выбери любой юридический институт, где можно учиться заочно, и поступи туда. Обучение я оплачу, как и прочие расходы». Глаза Аллы расширились, а на усталое лицо ворвалась ослепительная улыбка. Она подскочила и заключила меня в объятия, оставив на щеке звонкий поцелуй. «Спасибо, спасибо, ваше сиятельство. Я всегда мечтала о дипломе настоящего юриста». «Ну, диплом не главное, но ты все равно узнаешь много нового и познакомишься с полезными людьми. Только учти, что придется одновременно учиться и работать. И наши личные встречи тоже никто не отменял». «Справишься, конечно, но прости, что спрашиваю, От волнения Аллочка даже перешла на «ты». Это точно не из-за того, что мы. Нет, надеюсь, мы оба просто получаем удовольствие. Работа отдельно, наслаждение отдельно. Мне казалось, ты прекрасно это понимаешь. Конечно, щечки девушки порозовели. Просто уточнила. Извините. Ни за что извиняться, я нежно взял Аллу за подбородок и притянул к себе. Продолжай в том же духе, и я сделаю тебя членом рода. Алла Причернобурова, неплохо звучит, правда? Аллочка как будто перестала дышать и мигом посерьезнела. Мягко отвела мою руку, отошла на шаг и поклонилась. Сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие, ваше сиятельство. Уверен, что сделаешь. А теперь езжай домой, бумаги никуда не убегут, а ты очень устала. Я напоследок позволил себе насладиться долгим чувственным поцелуем с Аллой, и даже немного распустил руки, но вовремя остановился. Попрощался с девушкой и вернулся в гостиную, где дворецкий как раз позвал всех ужинать. Мы поели, поболтали о всяких пустяках, а затем я предложил барону Иволгину коньяк. Сам взял стакан холодного морса, и мы отправились в кабинет. Я пересказал Михаилу свою последнюю беседу с Тигровым. Тот покивал, глотнул коньяка и сказал: «Ну что же, Тимофей Александрович явно действует в чьих-то интересах. Какой-нибудь род или даже группа родов беспокоится, что Чернобуровы становятся сильнее. Это вполне понятно, да. Но вы же знаете о моих подозрениях насчет гибели отца и всем остальном. Я думаю, что враг не успокоится, поэтому хочу продолжать укреплять гвардию. Но делать это надо осторожно. Наместник князя вполне может устроить, чтобы часть моих войск призвали куда-нибудь на южные границы. Там все время конфликты. Что ты хочешь сделать и как я могу помочь?» — напрямую спросил Иволгин. «Хочу дать вам денег на усиление гвардии», — сложив пальцы шпилем, — сказал я. «Наймите солдат, желательно опытных, и по возможности нескольких магов. Закупите оружие, технику и все необходимое. Не хочу быть тебе должным, Георгий», — Михаил поднял ладонь, — «вы и не будете. Назовем это вкладом в нашу общую силу. Ведь если я под угрозой, то и вы, как мой союзник, тоже. Если позже решите, что вам не нужно столько бойцов, я с радостью приму их к себе». «Ты говоришь разумные вещи, Георгий», — Иволгин снова отпил коньяка и провел пальцами по усам. «Даже не верится, что тебе всего 17. В конце лета будет 18, отмахнулся я. Михаил улыбнулся, но следом сразу посерьезнел и спросил: «Ты же не думаешь, что удастся провести наших соперников таким образом? Они поймут, что мы просто распределили силы, только и всего». «Конечно, но все равно, две небольшие армии пугают не так сильно, как одна большая». «Действительно, отличный психологический трюк», — улыбнулся Михаил. «Хорошо, Георгий, я согласен». Мы пожали друг другу руки и вскоре разошлись. Барон с дочерью уехали, мама отправилась спать, а Людмила уже давно была в кровати. А вот я не собирался ложиться просто так. Сексуальное напряжение, полученное во время разговора с Аллочкой, никуда не делось. Я отыскал Ульяну, которая оказалась рада помочь господину расслабиться. Мы отправились в гостевую спальню на втором этаже и устроились в облюбованном нами кожаном кресле. Сегодня Ульиша была особенно страстной, я даже не подозревал, что она способна на такой огонь, тем более после ночи в домике на берегу Енисея. Но служанка смогла меня удивить. Когда после ошеломительного финала я отправился в спальню, то уснул, как убитый. Тогда я еще не знал, но впереди были две недели спокойствия. Мы мирно занимались бизнесом, цитадель получила оборудование и приступила к работе, к Иволгину поступили первые новобранцы и партия оружия. Пихтин никак не проявлял себя, до одного кошмарного утра, которое все перевернуло. Я как раз собирался ехать в город, когда мой билет буквально взорвался. Не знаю, как, но я сразу ощутил, что новости плохие. «Георгий», — закричал барон Иволгин, когда я ответил. «Георгий, мне объявили войну». «33. Спокойно, Михаил Романович», — сказал я. «Не вешайте трубку. Олег, немедленно позвони Богдану. Барону Иволгину объявили войну. Общая тревога, поднять все силы, ждать приказов». «Есть». Командир охранного отряда козырнул и бросился в дом. «Кто объявил войну и по какой причине?» — вернулся я к Иволгину. «Граф Шершнев в союзе с бароном Сплюшкиным. Причина формальная. Откопали какие-то старые земельные притязания. Наместник Тигров одобрил, его полномочия позволяют. Задним числом, сволочь. А мне сообщили только сейчас, после официального объявления войны родов. По древнему закону участникам давались сутки на подготовку. Наши противники самым подлым образом обошли это правило. Георгий, мы же оба понимаем, что настоящая причина не в землях. Надрываясь, продолжал Михаил. Конечно, скрипнул зубами я, чувствуя себя виноватым. Я предложил барону усилить гвардию за мой счет, и тем самым вызвал огонь на него. Шершневы и Сплюшкины, лишь фигуры, которые двигает чужая сильная рука. Скорее всего, рука Пихтиных. Хотя тут замешан и Тимофей Тигров. Неужто он так плотно связан с Пихтиным? Сплюшкиных уже однажды использовали против меня. Глупый юнец, как его звали-то, даже имя не запомнил. Но, похоже, он сумел настроить всю семью против меня и Михаила. Наш союз с Иволгиным был оформлен официально. Теперь я буду или вынужден вступить в войну, или предать барона и опозориться. Само собой, я рассматривал лишь первый вариант. Что делать, Георгий? Мне докладывают, что враги уже на пути к моему поместью. Они заранее готовились, мои силы не успеют занять нормальную оборону. У вас есть портальные свитки? Только один. Я отправлю сына в Новосибирск. Понимаю. На случай, если Михаил и Юлия погибнут, наследник должен остаться в живых, а мальчику всего 12 лет. Надо было обеспечить Иволгина не государственными свитками, а теми, что делает Кротов. Бездна. Тогда бы он смог уйти сам и спасти семью. Хорошо, сказал я. Не унывайте, барон, и ждите нас. Что еще мне остается, Георгий? Вздохнул Михаил. Жду. Мимо пробежал Олег, на ходу отдавая приказы, и еще несколько гвардейцев в полной амуниции. Они несли ящики с патронами, а один из бойцов тащил большой золотистый шар, защитный артефакт, недавно нами приобретенный. При активации он притягивал к себе большинство известных заклятий, отличное средство, когда обычным солдатам приходится сражаться против магов. Я в это время позвонил Константину. «Костя, слушай внимательно», – заговорил я. «Иволгиным объявили войну, мы в нее вступаем. Что нужно сделать?» Сразу же прозвучал вопрос. «С тебя информационная атака. Напиши заметку в сеть, что мы вступаем в войну, это первое. Напиши также, что причина конфликта выглядит сомнительно, что-нибудь в таком духе. Сам разберись, что сказать, главное, постарайся убедить дворян, что наше дело правое, а враги – жестокие агрессоры. Сделаю. Еще позвоню Ласкину и другим знакомым журналистам». «Правильно. Дальше. Приостанови работу всех предприятий в городе. Кротов пусть едет в поместье и все, что можно, заберет с собой. У нас не останется людей охранять цитадель», – прозвучало как каламбур, но ничего смешного здесь не было. «Всех сотрудников и охрану предприятий также в поместье. Алла еще должна быть у себя дома, забери ее. Кто знает, на что способен враг, верные люди не должны пострадать». Подобное случалось нечасто, но все же бывало, что гвардейцы воюющих родов устраивали охоту на гражданских слуг противника. Такое поведение, конечно, порицалось, воевать надо с воинами, а не с бухгалтерами и лакеями. Но некоторые аристократы совершенно не видели разницы. Если служишь врагу, значит, являешься законной целью, такая у них была логика. «Сам тоже будь осторожен», — сказал я Косте. «Где ты?» «Возле конторы Чернобурского леса. Гвардейцы, кажется, получили сигнал, суетятся». «Все понял, Георг, приступаю. Одно мгновение. Ты знаешь что-нибудь о Шершневых и Сплюшкиных?» «Сплюшкины слабый род, хотя глава и старший сын довольно мощные маги. Точной ранкой дар не знаю. Армия небольшая, в одиночку мы бы их размазали. Но вот Шершневы...» Костя тяжело вздохнул. «Серьезный противник, опытная гвардия, они воевали в Китае и где-то в Европе. Точно есть артиллерия и боевые артефакты. Слышал даже, что военный дирижабль. Я позвоню Астахову, пусть узнает в дворянском реестре». «Хорошо, информацию передавай сразу Богдану». «До встречи», я положил трубку. Следом позвонил Роману Сергеевичу в Чернобурский лес, сообщил о случившемся и сказал быть начеку. «Лесокомбинат далеко от города, и я очень сомневаюсь, что противники станут размазывать силы. Но атака небольшим отрядом или группой магов вполне вероятна». Во двор поместья заехал грузовик, тащивший за собой пушку. Из машины выскочили несколько бойцов и принялись готовить орудие к стрельбе. Однако гвардия реагирует даже быстрее, чем я рассчитывал. Я поднял глаза и увидел, как на крыше занимают позиции снайперы. С ними был заклинатель с редким даром, магией гравитации. Его умения по большей части были защитными. Например, он мог создать кольцо настолько плотного давления вокруг нашего поместья, что обычные люди без защитных амулетов ни за что не смогли бы через него пройти. Крайне полезный навык в обороне, и поэтому Гравимок жил в поместье на постоянной основе. Следующий мой звонок был Тимофею Тигрову. Наместник князя долго не брал трубку, но я оставался неумолим. В конце концов прозвучал недовольный ответ. «Слушаю вас, Георгий Петрович. Добрый день, Тимофей Александрович. Вы можете объяснить, почему мой союзник не получил ноту об объявлении войны вовремя? Не понимаю, а чем вы?» Курьер с официальной бумагой был отправлен вчера утром. Барон Иволгин не получал никаких бумаг, твердо сказал я. «В любом случае, мы оба понимаем, что казус белли сфабрикован. Старые земельные претензии не повод для войны. Вздумали учить меня, граф?» – возмутился Тигров. «Казус белли, как вы изволите выражаться, полностью законный. И ведь я предупреждал, что именно так все может кончиться. Не знаю, кто и на каких условиях предложил вам все устроить. Но учтите, что когда мы победим, я это просто так не оставлю. Сначала победите», — издевательски протянул Тимофей и бросил трубку. «Сукин сын, Гоша, неужели война? Что случилось?» На порог выбежали мама и следом за ней Людмила. «Все в порядке, дорогие», — я коротко обнял женщин. «Отправляйтесь в бункер, держите свитки перемещения при себе». «Сынок, но что произошло, ты объявил кому-то войну?» «Ни в коем случае, мама. Войну объявили барону Иволгину». После этих слов Светлана Григорьевна побледнела и едва не лишилась чувств. «Не переживай, мы отобьемся. Идите в бункер». «Да, я взял трубку, ведь мобилет уже разрывался от звонка». «Ваше сиятельство, гвардия готова, ждем приказа», — раздался голос Богдана. «Бойцов охранного отряда и одну пушку отправили в поместье». «Вижу. Костя вам еще не звонил?» «Никак нет». «Бездна», — рыкнул я. «Он должен разузнать о силах противника». «Ладно, враги приближаются к дому Иволгина, надо помочь ему отбиться. Отправьте максимум солдат, но оставьте резерв. Мокрухе передайте приказ проникнуть в поместье Шершневых, захватить членов рода. Всех, кто окажет сопротивление, уничтожить. Но Шершневы должны остаться живы. По возможности». «Так точно. Одну секунду, граф». Богдан поговорил с кем-то в стороне и потом сказал. «Поступили сведения от разведки. По направлению к нашим казармам направляется военная колонна. Стараются передвигаться скрытно. Они далеко, километров 50, движутся медленно. Еще не уверены, что я вступлю в войну». «Вот и хорошо. Ваши предложения? Подготовить артиллерию, организовать засаду, уничтожить», — рубленными фразами ответил командир. «Действуйте». «Так точно, ваше сиятельство. Я еще не сошел с крыльца, а уже столько всего произошло. Но на текущий момент, видимо, это все. Наши силы и силы врагов пришли в движение, но пока они столкнутся, пройдет еще какое-то время». Я быстрым шагом зашел в поместье, на ходу сбрасывая галстук и костюм. Переоделся в комбинезон, приготовленный специально на случай боевых действий, удобный, не стесняющий движений, с защитными пластинами и вшитыми амулетами. Кроме того, на нем было множество карманов, по которым я рассовал патроны, медикаменты, пару запасных амулетов и отцовский портсигар с макрами. Обул крепкие ботинки, вооружился револьвером и длинным зачарованным ножом. Шпага будет неуместна, да и в целом я по большей части рассчитывал на магию. Тренировки не пропали даром. Внешне я оставался холоден, но внутри меня клокотала ярость. Тигров или Пихтин, или оба вместе, но они заставили меня ввязаться в войну. Даже в случае победы, что еще не факт, моя гвардия будет потрепана, понесет потери в людях, боеприпасах и технике. То, о чем просил наместник князя, случится, мои силы ослабнут. Вместо того, чтоб наращивать их дальше, я вынужден буду заниматься восстановлением. Ублюдки. Ну ничего, как только разберусь с теми, кого на меня натравили, то обязательно примусь за организаторов. Вернувшись в прихожую, я снова набрал Костя и попросил узнать номера мобилетов графа Шершнева и барона Сплюшкина. Тот справился быстро, и я попытался дозвониться противникам. Хоть война была официально объявлена и уже началась, оставался призрачный шанс избежать кровопролития. Увы, ни тот, ни другой не взяли трубку. Может, были слишком заняты, а может, просто игнорировали меня. Большое количество звонков за короткое время разрядили макро в моем мобилете. Я сменил кристалл, и тут же поступил еще один вызов. Это был директор Чернобурского леса. «Георгий Петрович, мы атакованы». «Сколько их? Чьи люди?» «Это дирижабль, граф. Они швыряются магией и сбрасывают макровые бомбы. Мы активировали купол, пока он держится, но сбить дирижабль просто нечем. Роман Сергеевич судорожно перевел дыхание. Наши маги попробовали и ничего не смогли сделать. Там серьезная защита. Держитесь, я скоро прибуду. Эвакуируйте гражданских и спасайтесь сами. Ни за что. Если комбинат сгорит, я сгорю вместе с ним. Дрожащим, но полным решимости голосом воскликнул директор. Держитесь, повторил я и положил трубку. У меня с собой было 4 свитка телепортации Кротова. Сейчас они мне очень пригодятся. Хорошо, что я заранее попросил Бориса изготовить дополнительные маяки и поставил их в нескольких местах. На территории Чернобурского леса, в доме у себя и у Иволгиных, а также в укрытии подальше от Красноярска. Свитки, что были у моих женщин, вели как раз в это укрытие. Я уже достал свиток и собирался его применить, как вдруг подбежал Олег. Ваше сиятельство, на северной стороне, возле оранжерей, отряд неизвестных с оружием. Вероятно, диверсионная группа противника. Они не знают, что мы их обнаружили. Приказы, застать врасплох и предложить сдаться, велел я. Если откажутся, ликвидировать. Так точно, гвардеец свистнул и повел за собой людей. Уже скоро зазвучали выстрелы. Кажется, вражеские диверсанты не захотели сдаваться. Ну и зря. Я не стал принимать участие в бою. Надо было спасать лесокомбинат. Я взял свиток, активировал его, и оказался в гуще сражения. 34. Грохот взрывов смешался с хлопками выстрелов, гудением огня и криками людей. В воздухе на большой высоте висел дирижабль, и с него одна за другой падали бомбы и летели заклятия. Дирижабль мало того, что обладал серьезными защитными артефактами, так еще и висел слишком высоко. Не у каждого мага хватило бы сил отправить заклинание так далеко и при этом попасть. Я точно знал, что не смогу достать. Защитный купол Чернобурского леса был крепким и работал на дорогущем макре с 5 уровня изнанки. Но купол накрывал только общежитие, здание администрации и несколько основных цехов. Цех сушки, возле которого я сражался с монстрами, уже пылал, как и лежащие рядом стволы срубленных деревьев. Черный дым поднимался к небу густым полотном. Кроме угрозы с воздуха, лесокомбинат атаковали по земле. С восточной стороны приближался отряд неизвестных, числом в 3-4 десятка человек. Они были вооружены винтовками и луками с зачарованными стрелами. Оставляя за собой мерцающий след, при попадании стрелы выпускали сгусток чистой маны. Человека без духовного щита или амулета ждала бы верная смерть. Мои гвардейцы мужественно отбивались, но их было слишком мало, и они успели понести потери. Пушка стояла развороченная и дымилась, на земле лежало несколько трупов. Среди них, знакомый мне бородатый гвардеец, здешний командир. Между нами и противниками было 400 метров, но враг упорно продвигался вперед. Среди нападающих было 2 мага. Один поддерживал перед своими людьми щит, отражающий пули. Второй атаковал, используя энергетические плети. Они вытягивались на огромную длину, изгибаясь, как змеи, и могли достать моих солдат даже в укрытии. Правда, для этого врагу пришлось проникнуть под защитный купол, оставив своих за спиной. Активируя духовный щит, я бросился на помощь. Маг с плетями был моей главной целью. Потребовалось напрячься, чтобы разгадать структуру его заклинания, но у меня получилось. Применив контрзаклятие, я развеял одну из плетей и сразу же атаковал, выпустив почти всю ману. Место, где находился враг, накрыло столбом огня. Мои гвардейцы получили передышку, смогли сменить позиции и дать мощный залп по атакующим. Я нырнул в траншею и сжал в кулаке сразу 2 макро, восстанавливая магические силы. Меня охватило порочное чувство удовольствия, которое вместе с адреналином битвы окончательно вскружило голову. Выскочив из траншеи, я отправил в противника в быструю очередь пламенных сгустков. Поразил нескольких лучников, которые находились ближе, и заставил остальных прижаться к земле. Вражеский маг-защитник перенастроил заклятие, и следующая очередь сгустков разбилась о невидимый барьер, не нанеся никому вреда. В меня несколько раз выстрелили и дважды попали, стрела ударила в грудь, а пуля в область паха. Духовный щит едва не лопнул, так что пришлось срочно укрыться. И все-таки мне удалось заставить атаку захлебнуться. Маг-плетевик остался жив, но был ранен и отполз к своим. Противники заняли укрытие, какие смогли, и бой превратился в позиционную перестрелку. Дирижабль продолжал атаковать защитный купол. Макровые бомбы, кажется, у них иссякли, сверху летели только заклятия. А может, они просто экономили дорогие снаряды и хотели использовать после того, как защита рухнет. Им так или иначе придется постараться, чтоб уничтожить купол, но по моим прикидкам иссякла уже половина прочности. Надо понять, как разобраться с летающей громадиной. Вообще-то, я придумал один способ, но слишком рискованный и ненадежный. Граф, рядом со мной упал гвардеец, лицо и мундир которого были залиты кровью. Левую руку он прижимал к животу. «Хорошо, что вы здесь. Тебе нужно к целителю», — заметил я. «Убили его», — отмахнулся солдат. «Слушайте, есть план. Я возьму грузовик с горючим, объеду этих пов и залечу на их позиции, а вы взорвете машину». «С ума сошел?» — сухо спросил я. «Ты же погибнешь». «Да я и так на амулете держусь», — показывая рану на животе, невесело усмехнулся гвардеец. «Немного осталось, а так хоть пользу принесу. Ну и родных моих вы ж не обидите». «Да», — я нахмурился, размышляя. «Врагов на земле по-прежнему больше, чем нас. Сейчас они перегруппируются, излечат атакующего мага и вновь нападут. А мои солдаты изранены и лишились целителя. Вполне возможно, что не выстоит». «Хорошо», — кивнул я и крепко пожал бойцу руку. «С твоими родными все будет в порядке, клянусь, и твой подвиг мы не забудем. Спасибо, ваше сиятельство». Оставив винтовку и подсумок с боеприпасами, гвардеец поспешил в сторону гаража. Глядя ему вслед, я мог чувствовать только гордость за то, что мне служат такие верные люди. Перестрелка продолжилась. Я подозвал других гвардейцев и велел бросить дымовые шашки, чтобы прикрыть от врагов движение грузовика. С дирижабля его все равно увидит, конечно, но не уверен, что у врагов есть связь между собой. Если есть, помешать им все равно не смогу. Я отбросил опустошенный мак и достал новый. Требовалось много сил на то, что я задумал. Боец, решивший пожертвовать собой, неожиданно позволил мне развить идею для уничтожения дирижабля. План, который я придумал до этого, не менялся, просто теперь появился дополнительный козырь. «Ваше сиятельство, а с кем воюем-то?» — спросил один гвардеец, бросив дымовую. «Вот это, я ткнул в дирижабль, принадлежит роду Шершневых, а на земле, похоже, наемники». «Так точно, граф, я даже отряд знаю, Ковалевские волки, пытались к нам охраной наняться, когда вы после аварии лежали. Вот как, ну проверим, на что они годятся в деле. Передай всем приказ, по моему сигналу открыть совместный огонь. Цель, ослабить вражеского мага защиты, заставить его перенастроить заклятие». «Есть». Гвардеец убежал исполнять поручение. Я чувствовал, что щит наемников по-прежнему был настроен против моего огня. Винтовок они боятся не так сильно, как маги, но надо заставить врага передумать. Иначе будет слишком трудно, если вообще возможно, прорваться через щит и взорвать грузовик. Дымовая завеса встала густой стеной, сквозь которую ничего не было видно. Понятно было только направление, в котором находятся враги. Ну и я, благодаря астральному зрению, видел, откуда исходят волны их эмоций. Наемники не торопились менять позиции или идти в атаку, разумно ожидая действий с нашей стороны. Грузовик выехал из гаража и на полном ходу пронесся вдоль дымовой завесы, вылетел за границы защитного купола и через пару мгновений скрылся в лесу. Я взял оставленную смертником винтовку и зарядил ее, а следом приказал: «Огонь!» Мы с гвардейцами принялись обстреливать невидимых врагов. Я пустил немного больше энергии в астральное зрение, чтобы понимать, что происходит, и чтобы лучше целиться. Неожиданный массированный огонь заставил волков прижать головы. Одного мне удалось выцелить и подстрелить сквозь дым. Бедолага зря пытался показать свою смелость, не прячась в укрытие. Еще одного, судя по ярким астральным волнам паники, задела шальная пуля. Но маг не спешил перенастраивать щит. «Понял, тварь, что это только отвлекающий маневр. Продолжать огонь», — велел я и принялся выискивать магов. Для этого даже не нужно было астральное зрение, я мог интуитивно отыскать соперников своим чувством магии. Купол комбината и вражеский щит мешали, но не слишком сильно. Я отыскал мага-защитника, но тот сидел за грудой бревен и вылезать явно не собирался. Зато я увидел плетевика и вместе с ним мага-целителя. Второй корпел над первым, залечивая ожоги. «Да простит меня чернобурая, но это превосходная мишень. Только маги далеко, и я вряд ли смогу попасть в них из своей винтовки». Громыхнуло, и защитный купол лесокомбината ярко замерцал. С дирижабля продолжали лететь взрывные заклятия вперемешку с гигантским, размером с тыкву, градом. Я огляделся и увидел солдата со снайперской винтовкой. Пригибаясь, подбежал к нему и упал рядом. «Слушай меня, сейчас я сделаю так, что ты увидишь цели сквозь дым. Два мага, тот с плетями и целитель. Они в тылу врага, метрах в 600. Попадешь, если увижу, попаду, кивнул боец. Целься. Я применил сложное заклинание, на которое пришлось потратить половину накопленного резерва маны. Но бездна с ним, макро у меня еще есть. Откат от избытка энергии как-нибудь переживу. Главное, что я смог временно передать снайперу свое астральное зрение. Двое на 11 часов, видишь, сказал я. Так точно, солдат упер приклад в плечо, задержал дыхание и плавно нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, и долю мгновения спустя вражеский целитель рухнул на землю. Нашего тоже убили, поэтому око за око. Солдат перезарядил винтовку и прицелился. В этот миг я почувствовал, как изменилась структура защитного заклятия наемников, и тут же оборвал связь с гвардейцем. «Отставить», — сказал, вытаскивая из кармана очередной макр. «Своего мы добились. Я как раз успел накопить достаточно энергии, когда из леса вылетел грузовик. Макровый двигатель работал бесшумно, машина появилась с фланга, и за рокотом битвы враги не сразу услышали и заметили ее приближение. Я приготовил не сильную, но быструю огненную стрелу. Дождался, пока грузовик ворвется на позиции суетящихся наемников, и выпустил заклятие. Стрела огня молниеносно пролетела по воздуху и ударила в борт машины. В последний миг я увидел астральные волны гвардейца за рулем, и клянусь, там не было ни капли страха, только твердая решимость и смирение, достойное истинных героев. А потом раздался взрыв. На месте грузовика расцвел оранжево-красный бутон, от грохота заложило уши. Окна всех ближайших зданий разлетелись сверкающим дождем осколков. Комья земли, обломки бревен и тела наемников взлетели в воздух. Я едва успел совершить задуманное, взял энергию взрыва под контроль, не позволив ей полностью развеяться. Заточил в невидимой сфере и потянул к себе, с трудом удерживая рвущуюся наружу силу. Сидящий рядом снайпер невольно открыл рот, глядя то на меня, то на плывущий по воздуху, застывший взрыв. Кроме огня, внутри магической сферы парили рваные осколки металла. Их маг погиб, защиты нет, процедил я, чувствуя, как вибрируют от напряжения каналы маны. Добить. Снайпер молча козырнул и закричал своим, передавая мои слова. Я же, одной рукой контролируя сферу, выхватил из кармана портальный свиток, посмотрел наверх и улыбнулся. Как насчет сюрприза, господа? Прорычал сквозь зубы и активировал свиток. 35. В следующий миг я оказался в воздухе над дирижаблем. Ха, так и знал. Мощные защитные артефакты прикрывали его только снизу. Никто не ожидал атаки сверху. Я падал прямо на дирижабль, ветер бил в лицо и гудел в ушах. Выпуская остатки маны, я направил сферу вперед. Как только она оказалась рядом с оболочкой, развеял заклятие, и тут же снова применил еще один свиток перемещения. Взрыв я наблюдал уже с земли. Он разорвал оболочку дирижабля посередине, газ внутри нее воспламенился. Громадный огненный гриб вырвался из поврежденного брюха летучего гиганта. Через несколько мгновений весь хвост был объят пламенем. Потеряв управление, дирижабль накренился и стремительно полетел к земле, а огонь продолжал распространяться с огромной скоростью. И вскоре вся оболочка превратилась в один исполинский костер. К счастью, дирижабль падал не на комбинат и даже не на лес. Его сносило в сторону дороги, где гореть было нечему. Изнуренный, я сел на землю и с трудом сглотнул. В горле пересохло, все тело мелко подрагивало от перенапряжения и бурлящего в крови адреналина. Я бросил взгляд туда, где догорал остов нашего грузовика. Там уже никто не стрелял, мои гвардейцы разоружали и связывали взятых в плен наемников. Тех осталось немного, меньше десятка. Чернобурский лес пострадал, однако все-таки мы отбились. Предстояло еще потушить пожары за куполом и в целом разобраться с последствиями. В воздухе стоял запах дыма и крови, но бой был окончен. Я достал мобилет, который за время битвы звонил несколько раз. Первым делом связался с Богданом Богдановичем. «Докладывайте обстановку. Вражеские силы, которые двигались на наши казармы, разбиты», — немедленно отчитался Богдан. «Они остановились за 20 километров и начали ставить артиллерию, но мы были уже готовы. Обстреляли из гаубиц, затем атаковали магами и пехотой. Опробовали пушку бронемашины в действии. И как она впечатляет. Враги не захотели ждать, когда мы выстрелим второй раз. Они и так потеряли почти все орудия и машины, и полсотни людей погибшими. Мы взяли пленных, захватили грузовик и две гаубицы. Хорошо, я с трудом сглотнул. Иволгины, идет бой. Трудно сказать, за кем преимущество. Наш отряд вступил в сражение, но пока не может пробиться к поместью. Дом Иволгиных держится, купол еще стоит. Понял. Я на лесокомбинате, помог нашим отбиться. Тут был боевой дирижабль Шершневых и наемники. Дирижабль уничтожен, наемники разбиты. Я встал, превозмогая слабость. Держите в курсе. Конец связи. ХМ. Так точно. Я позвонил Олегу, и тот моментально взял трубку. Доложил, что диверсионный отряд врага устранили, хотя это оказалось непросто. Новых угроз не наблюдалось. Территорию вокруг поместья патрулировали, но пока все было тихо. Звонить Макрухе не стал. Тот сам доложит, когда выполнит задание по захвату семьи Шершневых. Если, конечно, у него получится, не думаю, что в поместье сильного рода можно легко пробраться и схватить членов семьи. Повылезали работники Чернобурского леса, которые во время битвы прятались в подвалах или просто внутри зданий. Бригадиры начали отдавать приказы, и люди бросились тушить пожары и спасать то, что еще можно было спасти. Защитный купол отключили. Я снял с пояса флягу и сделал несколько глотков. Не успел закрутить крышку, как снова поступил вызов от Богдана. «Ваше сиятельство, я получил странные сообщения от Константина Сергеевича. Сначала он написал следующую ложь, а затем, что якобы вашу семью увозят из поместья по северной дороге и попросил сопровождения. Вы ему звонили?» Нахмурился я. «Не берет трубку. Действуйте согласно прежним приказам. Я с этим разберусь». «Так точно». Я сбросил вызов и попытался дозвониться Косте. Он не отвечал. «Бездна. Неужели напали по дороге в поместье?» Скоро я узнал ответ. Константин перезвонил, но когда я принял вызов, то услышал чужой голос. «Здравствуй, граф. Мы взяли твоего помощника и еще девицу. Как тебя зовут, красавица? Че сказала сама идея краткая, стерва? Говори со мной, уважаемый», прервал я. «И для начала представься. Командир специального отряда гвардии Шершневых, мое имя не важно. Слушай, мой граф предлагает тебе сдаться. Передал, что не будет брать Виру. А твой граф уже в курсе, что я сжег дирижабль, а ваш отряд под моей казармой уничтожен». Собеседник помолчал и решил проигнорировать вопрос. «Если откажешься, убьем твоего помощника и девку тоже. А то больно много она говорит», — я услышал на фоне голос Аллы, который вновь отправил мужчину в пешее эротическое путешествие. «Заткнись нахрен, завяжите ей рот. Я отказываюсь принимать условия от простолюдина», — ответил я. «Пусть граф Шершнев позвонит мне сам. Уверен, Чернобуров, твои ребята могут не дожить. Не говори со мной в таком тоне, безродный. И хорошо подумай, прежде чем причинять моим людям вред. Я узнаю, кто ты, и вырежу всю твою семью у тебя на глазах». «А у меня нет семьи», — усмехнулся мужчина. «Значит, вырежу весь твой отряд. Он у тебя вместо семьи, не так ли? Если не веришь, что я способен, спроси у Константина, как закончили барон Боровин и его люди». «Хорошо расслышал, боец, ты меня не запугаешь, графеныш. Обращайся вежливо с моими людьми. За каждую царапину ответишь лично». Я положил трубку. «Бездна меня возьми. Ситуация резко ухудшилась. Кости вряд ли причинят вред, он ценный заложник. А вот Алла — совсем другое дело. Понятно, что могут с ней сотворить, учитывая дерзость девушки. Надеюсь, командир спецотряда слышал про Боровиных или читал газеты, особенно статью Ласкина, где штурм поместья представляли как безжалостную бойню. Однако Костя молодец. Когда понял, что их вот-вот возьмут, успел отправить пару сообщений Богдану. Могу ручаться, что первое он удалил. Когда враги завладели мобилетом, то увидели только второе сообщение, о том, что якобы моя семья покидает поместье. Я позвонил Олегу, кратко обрисовал ситуацию и велел организовать засаду. Пусть по дороге поедет машина, набитая солдатами, а другие скрытно передвигаются следом. Враги не будут уничтожать автомобиль, захотят схватить моих родных живыми. Каково будет их удивление, когда вместо беззащитных женщин они встретят гвардейцев. Получив информацию, я мог составить общую картину войны на текущий момент. Этим и занялся, параллельно впитывая энергию из макров. Основное сражение, как и следовало ожидать, разыгралось у поместья Иволгиных. Сам барон и его люди держат оборону, силы Шершневых и Сплюшкиных пытаются наступать. Полагаю, там по большей части задействована гвардия Сплюшкиных, потому что Шершневы разделили свои силы. Наш стрелковый взвод пришел на помощь Иволгиным, но пока не смог пробиться. Чернобурский лес пытались самым варварским образом уничтожить, не захватить, а полностью сжечь. Если бы наемники ворвались в здание администрации и отключили купол, от лесокомбината остались бы одни угольки. Хорошо, что удалось им помешать. На этом участке противник полностью разгромлен, и не думаю, что рядом есть еще силы. Большой отряд Шершневых пытался атаковать мои казармы. План, скорее всего, был такой: неожиданно напасть и заставить солдат отступить в поместье, чтобы потом взять штурмом уже его. Одновременно враг отправил диверсионную группу, чтобы захватить дом изнутри и захватить членов рода в плен. Благодаря разведке мы засекли противника и атаковали первыми. Что диверсанты, что штурмовой отряд были уничтожены. Богдан повел оставшиеся силы, в том числе бронемашину, на подмогу Иволгиным. Немного солдат остались оборонять казармы. Костя и Алла взяты в плен спецотрядом Шершневых. Но благодаря хитрости Константина спецотряд почти наверняка попадет в ловушку. Надеюсь, удастся выяснить, где они держат заложников. Как дела у Мокрухи, узнать не получится. Остается только надеяться, что мои диверсанты окажутся сильнее и удачливее, чем диверсанты противника. Что делать мне самому? В кармане оставался последний свиток перемещения. Есть два варианта: либо отправляться к Иволгину, либо к себе, помочь Олегу разобраться со шершневским спецотрядом. Ведь может случиться так, что мои гвардейцы потерпят поражение, и тогда у врагов есть шанс ворваться в поместье. Я не боялся за маму и Люду, в конце концов, они сидели в бункере. Достать их оттуда будет проблематично, не говоря уж о том, что у женщин были портальные свитки. И тут мне в очередной раз позвонил Богдан. «Слушаю, граф», — раздался чей-то взволнованный голос. На фоне слышались взрывы и крики. «Мы почти добрались до Иволгиных, но к врагу пришло подкрепление. Нас накрыли артиллерией и атакуют с фланга. Где командир?» «Ранен, ваше сиятельство». «Серьезно, враги уничтожили купол, штурмуют дом. Ждите меня, скоро буду». Я бросил трубку и взялся за сургуч на портальном свитке. Мгновение спустя я оказался в поместье Иволгина. Прямо в доме, я уже бывал здесь пару раз и легко представил место, куда нужно телепортироваться. Снаружи есть кому воевать, а я собирался помешать противнику проникнуть внутрь. На удивление здесь не слышалось выстрелов и других звуков боя. Грохотало где-то далеко, на подступах к владениям Иволгиных. Взглянув в окно, я заметил столбы дыма в километре отсюда. Мелькнула слепящая магическая вспышка, и через миг я увидел мощный взрыв. Когда донесся его грохот, показалось, что задрожал весь дом. Похоже, это сработало орудие нашей бронемашины. Действительно впечатляет, даже на расстоянии. Не повезло тем, кто увидел этот взрыв вблизи. Но почему же здесь, в поместье, так тихо? Я поспешил вниз и вдруг почувствовал всплески магии, идущие с главного двора. А когда приблизился, то услышал звон клинков. Михаил Иволгин и незнакомый мне дворянин сражались один на один, используя шпаги и заклинания. Гвардейцы той и другой стороны мрачно наблюдали за схваткой, повесив винтовки на плечо. Причем солдат Иволгина было значительно меньше. Младший сын Сплюшкина, с которым я дрался на дуэли, вспомнил. Его звали Дмитрий, стоял среди своих людей. На его лице играла тонкая улыбка. Бледная Юлия, дочь Михаила, застыла на крыльце и тоже наблюдала за боем. Она была снова одета в мужскую одежду, но на сей раз в военную. Зеленый мундир, брюки и высокие сапоги. «Юля», — я осторожно тронул ее за плечо. «Что происходит? Как вы здесь оказались, граф?» «Хотя неважно». Юлия вновь повернулась к отцу. «Сражаются насмерть. Кто победит, затем останется наш дом. Кто противник?» «Барон Сплюшкин, известный дуэлянт». Девушка вздрогнула, когда ее отец чуть не пропустил укол шпагой в лицо. Вот как все сложилось. Войско Шершневых так и не позволило нашим силам пробиться. Когда пришло подкрепление, они неожиданно ввели свой резерв, и моим людям пришлось несладко. А гвардия Сплюшкиных тем временем уничтожила защитный купол Иволгиных. Михаил был вынужден поставить на кон свою жизнь, чтобы не позволить разрушить поместье и убить дочь. А я даже не могу вмешаться, ведь это поединок чести. «Это все ваша вина», — проронила Юлия, не отрывая глаз от схватки. Я ничего не ответил. Было видно, что Иволгин дерется из последних сил. Он был истощен, ведь до этого сражался за поместье. Барон Сплюшкин, судя по безупречно чистой одежде, вряд ли участвовал в бою. Михаил был бледен, прихрамывал на одну ногу, а левый рукав был залит кровью от самого плеча. Иволгин уже не применял магию, только поддерживал духовный щит, а Сплюшкин наступал, чередуя выпады шпагой и магические атаки. «Не могу смотреть», — дрогнувшим голосом сказала Юлия, спрятала лицо в ладонях и зашептала: «Великая Иволга, защити его, пожалуйста, прошу тебя». Молитва не была услышана, или пернатая богиня просто не смогла ничего не сделать. Духовный щит Михаила лопнул, и в тот же миг шпага Сплюшкина вонзилась ему в грудь. Раздался торжествующий крик врагов, Дмитрий хлопнул в ладоши, а Юлия, даже не видя, все поняла. Она упала на колени и горько заплакала. Сплюшкин расхохотался, вскидывая окровавленную шпагу над головой. Когда Иволгин упал, он подошел и нанес еще один удар, в котором не было необходимости. «Победа!» — объявил он, разводя руками, и только сейчас заметил меня. «А ты еще кто такой, сопляк?» «Граф Чернобуров, я спустился с крыльца, активируя духовный щит. Рано смеетесь, ваше благородие. Вызываю вас на смертельный поединок, здесь и сейчас. Неужели?» — барон Сплюшкин ткнул сапогом тело Иволгина. «Хотите отправиться вслед за союзником?» «Довольно болтать, я взял шпагу из мертвой руки Михаила и приказал его людям. Заберите тело. Вы принимаете вызов, барон?» Сплюшкин сощурился и качнул головой. «Пожалуй, мне хватит одного поединка, ваше сиятельство. Прошу простить». Он отступил на пару шагов и поклонился, а затем отдал приказ: «Иволгину взять живой, всех остальных убейте».